«Красиво, — подумала Анна, — как он красиво, сукин сын, все подстроил!» И она непроизвольным жестом взяла за рюмку, которую даже не заметила, когда выпила. Гольский мгновенно, но не суетливым, а каким-то артистически барским взлетом руки взял бутылку арарата и долил в ее рюмку, одновременно заполняя паузу еще более доверительной интонацией. «Я вам больше скажу, Аня. Откровенно, честное слово. Вот сейчас приближается 110-я годовщина рождения Ленина. А лучшие фильмы о Ленине сделали в свое время евреи. Каплер, Юткевич, Донской. Но теперь вопрос. Кому поручить создание новой Лениниана? Доверишь какому-нибудь Герману или Авербаху? Они, как тот скульптор, сделают фильм и за границу. Это же скандал. Вы понимаете, в какой мы ловушке? А если я откажусь? Ну зачем же так сразу, Анна Евгеньевна? Я ведь на вас не жму. Хотя, честно сказать, мог бы. И по линии отца, и вообще. Вы сами понимаете, правда? Но у нас дружеская беседа. И я даже не прошу вашего ответа сейчас, сегодня. Я ведь понимаю, что это неожиданно, что вам нужно, ну, собраться с мыслями. Вы же адвокат. Даже когда дело касается ваших клиентов, вы не принимаете решение, не обдумав всех последствий, верно? Ну, а тут тем более. Вы взвесите все, все про и контра. А через недельку я вам позвоню, и мы опять поболтаем. Не здесь, конечно, а в нейтральной обстановке. Главное, Анечка, поймите, я не прошу вас быть доносчицей. И если вы заметили, не покупаю вас соблазнами высокой карьеры. Хотя, как вы знаете, у нас есть возможности влиять как на взлеты, так и на падения карьеры. Но вы же из тех женщин, которых покупают. Поэтому я предлагаю вам просто помочь вашим друзьям сохранить работу и репутацию людей, на которых может положиться наше государство. По-моему, это даже благородно. Разве нет? Надо встать, подумала Анна. Надо встать и послать его к чертям собачьим. По линии отца. Какая сволочь! Нет. Надо послать еще грубей, матом, чтобы сразу отрезать, послать и уйти, ну, Аня! Но какая-то сила, гипноз той фирмы, которую так вальяжно представляет этот Гольский, удержали ее в кресле. А он снова расценил ее молчание по-своему, улыбнулся самодовольно и чокнулся своей рюмкой о ее рюмку. «За знакомство, Анна Евгеньевна! Я уверен, что вы правильно решите эту задачу. Вот моя визитка. Можете звонить в любое время. А что касается этого, ну, вызова, который получил ваш муж, вы его выбросьте от греха подальше, ладно?» И он прямо, в упор, посмотрел Анне в глаза, словно уже отдавал приказ. В коридоре президиума был слышен стук пишмашинок, а в фойе у парадной двери молоденький дежурный милиционер читал «Вечернюю Москву» с большой карикатурой на Генри Киссинджера и заголовком «На службе сионизма». Анна вышла на Неглинную и только тут почувствовала, как она устала. В голове не было ни одной мысли. Курить хотела смертельно, и она открытым ртом глубоко перехватила воздух. Было такое чувство, словно она только что с трудом вынырнула из-под тяжелой океанской волны, обессиленная и оглушенная. А здесь, на берегу Московской мостовой, никто и не знал о существовании того подводного мира. По асфальту мчались и гудели машины. На углу Неглинной и Петровского бульвара 16-летние девочки в коротких, уже весенних платьях ели эскимо. У кафе «Шоколадница» люди раскупали первые весенние мимозы. Возле кинотеатра «Россия» очередь змеилась кассам на новый фильм с Вячеславом Тихоновым. Под окнами «Известий» небольшая толпа зевак рассматривала свежие фотографии несчастных палестинцев, страдающих на оккупированных Израилем территориях. А на площади Пушкина бренчала гитара, и молодежь толпилась у памятника в ожидании свидания. Мимо на улице Горького шла яркая, праздная весенняя толпа. Москвичи, туристы из провинции, иностранцы. Еще недавно, пару часов назад, Анна была такой же, как они, со своей личной жизнью, со своими друзьями, со своей трудной, но интересной работой, со своей бьющей через край энергией, со своим гинекологом и со своими весенними надеждами на что-то новое, летнее, романтическое. И все это, даже работа, даже разговоры в тюремных изоляторах с преступниками, которых она брала защищать в суде, все это было ее частное, на что никто не смел посягать. В этой ее жизни Анна жила легко, как рыба в воде, гоняла по Москве свою машину, тратила свои деньги, гуляла со своей собакой, дружила со своим кругом знакомых и спала с тем, с кем сама хотела. Но оказывается, нет. Оказывается, вот уже несколько лет. Сколько? 5, 10, 20? Чей-то пристальный взгляд следил за ней, заносил в картотеку ее проигранные и выигранные процессы, любовные романы, отношения с отцом, знакомства, связи и, может быть, даже аборты, чтобы в нужный им момент опустить воду сачок, вытащить ее и всадить ей под жабры тонкое, почти незаметное колечко микрофон, а потом опять бросить в воду и сказать: «Плавай, плавай, но помни». Анна даже не заметила, как перешла через улицу к площади Пушкина, как села на скамейку и закурила. Она не знала, следят за ней сейчас или нет, да и не хотела думать об этом. Пошли они. Хиповатый парень на соседней скамье бренчал на гитаре трем девчонкам, про из окон корочкой несет поджаристой. Весенняя толпа плыла в обе стороны Горького, но все они были для Анны уже другие, из другого, еще как бы свободного мира. Они флиртовали, пели Акуджаву, покупали коньяк в магазине «Армения», мороженое у ВТО и мимозы у «Шоколадницы». Они жили естественно и просто, как хотели, в любую сторону своей души. Впрочем, Анна вдруг подумала, что нет, наверное, и в этой толпе десятки меченых. Она сунула руку в сумочку за новой сигаретой и наткнулась пальцами на жесткий маленький картонный квадрат. Пальцы ее замерли на миг, а потом вытащили картонку. Гольский Роман Михайлович. Телефон 243-1227. И все. Ни название организации, ни должности, ни адреса. Они везде и нигде. Конечно, они все знают об отце, это нетрудно. Но что они знают о Максиме? Почему Гольский начал разговор именно с него? Только для того, чтобы сразу послать ее в нокаут, зацепить под самое сердце или еще почему-то. Впрочем, так или иначе, а в одном этот Гольский прав. Нужно отстраниться от личного и холодно просчитать все про и контра. Во-первых, по линии отца. Но что они могут сделать отцу? Да ничего. Ничего они ему не сделают. Потому как что вы можете сделать алкоголику, и тем более бывшему зэку? Значит, здесь этот Гольский блефовал. Остается Максим? Да, с Максимом все сложнее. Тут у них могут быть такие козыри, что не дай бог. И, следовательно, нужно стать адвокатом, адвокатом самой себе. Итак, Анна Евреевна, закурим.